Демон. В те дни, когда мне были новы все впечатления бытия, и взоры дев, и шум дубровы, и ночью пенье соловья, когда возвышенные чувства, свобода, слава и любовь, и вдохновенное искусство так сильно волновали кровь, часы надежд и наслаждений тоской внезапной осеня, тогда какой-то злобный гений стал тайно навещать меня. Печальны были наши встречи. Его улыбка, чудный взгляд, его язвительные речи вливали в душу хладный яд. Неистощимой клеветою он провиденье искушал. Он звал прекрасное мечтою, он вдохновенье презирал, не верил он любви, свободе, на жизнь насмешливо глядел, и ничего во всей природе благословить он не хотел.